Ну, тоже это вчера было, да? Значит, понятие аналитики, да? Существует очень много разных определений, что такое аналитика. В данном контексте, значит, мы пользуемся аналитикой в смысле, что это интеллектуальная деятельность по выяснению ключевых факторов, их причинно-следственных взаимосвязей для формирования адекватного прогноза развития исследуемого процесса. То есть задача аналитики что? Предвидеть, да? Предвидеть, что дальше, как будет развиваться. Правильно? Соответственно, какой процесс мы с вами сегодня будем анализировать? Процесс манипуляции. Да? Если по-простому, что такое процесс манипуляции? Это процесс склонения объекта манипуляции к заданному манипулятором решению. Согласны, да? Так или иначе, используя различные там социальные технологии манипулятивные, манипулятор пытается склонить нас к какому-то выгодному ему решению, а это решение нам на самом деле совсем не надо. Значит, ну, поскольку мы пользуемся, да, словом манипуляция, надо понять, что это такое, да? Что же такое манипуляция? Это же вот сплошь и рядом любят к месту, не к месту употреблять это слово. Ну, вульгаризированное очень понятие такое, примитизированное, да? Значит, вот манипуляция и обман, это всегда одно и то же или нет? Нет. Как мы можем на это ответить? В чем разница между манипуляцией и обманом? Вот, говорят, манипуляция, скрытый обман, уже ближе. Так, еще. Манипуляция может быть во имя блага. О. То есть в семье. О. Слушай, мотивы начинают... Понятно. Можно не обманывать, а просто не договорить. Да, чтобы склонить к принятию какого-то решения. Вот смотрите. Вот смотрите, манипуляция и вранье одно и то же? Нет. Нет, да? То есть у нас какая-то взаимосвязь есть, да? Что ж, как они соотносятся? Ну, давайте так. Обман – это наиболее общее понятие такое, общее понятие. Оно состоит из суммы под названием вранье и манипуляция. Вранье – это очевидная вещь, когда на черное говорят, это белое, да, там. Ну, какая же тут возможна манипуляция, да? Это надо очень сильно постараться, да? То есть вранье – это что-то очевидное, да? Когда, как я сказал, вот явно обманывают человека в чем-то, да? Но обман как таковой не состоит только из вранья, да? А он еще состоит из манипуляции. То есть человек может говорить дозированную правду, да? Вырванную из контекста и так далее, понимаете, да? И в результате итог такой же. Мы не врали, да? Но человека мы обманули, да? Вот об этом мы сегодня будем говорить. Как этому противостоять? Ну, кроме того, у нас любят путать, значит, с агитацией, с пропагандой, с принуждением, с управлением. Это все разные термины, разные понятия. И, конечно, ну, это надо различать. Итак, что такое манипуляция? Во-первых, это целенаправленное воздействие в обход сознания. Видите, да? Либо осознанности. То есть, еще раз, манипуляция – это целенаправленное воздействие на человека, социальную группу и общество, либо в обход сознания, либо в обход осознанности. Как это может быть, вы скажете, ну, в обход осознанности? Мы вроде бы в сознании находимся, да, но тем не менее идет управление в обход осознанности. Через навязанные ложные стереотипы мышления и поведения без критического осознания их адекватности для реальной жизни. Мы с вами мыслим сложившимися стереотипами какими-то, да? А эти стереотипы могут быть не универсальными. В одной сфере деятельности они подходят, да? Доказали свою эффективность, адекватность, а в другой сфере деятельности они совсем не работают, они совсем не предназначены, да? А мы наивно думаем, что вот мы освоили некие универсальные какие-то понятия, и этими понятиями можем все описывать и достигать нужных целей, результатов. Вот начнем, да? Вот самое первое, что вы должны... Вот тут вот немножко не хватает, да? Слово «у», да? Я немножко обрезан, чтобы больше картинки было. Хорошо. Вот тут первое слово «убежденность». Вот, друзья, запомните, пожалуйста, убежденность и знание – это не одно и то же. Это принципиальный тезис, без которого противостоять манипуляции очень сложно. Для того, чтобы было понятно, о чем речь, я вот специально подготовил, на мой взгляд, такие простые, понятные примеры. Вот, например, если мы смотрим на солнечное затмение, видите, да, Луна закрыла солнечный диск. Мы же воочию буквально можем убедиться, что Земля, Луна и Солнце одного размера, да? Ну, убедиться, да, правильно? Не, почему? Это потому, что вас учили в школе, да? Понятно, да? А убедиться-то мы можем, если мы в школе не учились, либо учились не в той школе, да, в которой не было астрономии, не преподавали закон перспективы и так далее. Но факт остается фактом, да? То есть мы можем в чем-то убедиться, а оно на самом деле не так. Вот о чем идет речь, что убеждение и знание – это не одно и то же. Второй пример. Вот объемная фигура. Иногда ее называют кубик. Вот она в одной проекции квадрат, в другой, значит, круг, в третий треугольник. На самом деле еще, возможно, какая-то такая косая проекция, это еще что-то будет другое. И естественно, что если у нас три команды исследователей не будут между собой коммуницировать, меняться местами, да, они вряд ли друг другу смогут доказать свою правоту, потому что все видят, ну, один видит одно, второй другое, третий третье. И спорить с ними очень тяжело. Почему? Потому что не понимают, что любая правда, да, это лишь грань истины. Грань истины. Истина всегда многогранна. Многогранна. Но истина не бывает некой универсальной такой, знаете, вот, которая на все времена, абстрактная истина, всегда там работает во всех ситуациях и так далее и тому подобное. Если кто-то вас ведет за собой, апеллируя к какой-то универсальной абстрактной истине, 99% что вами начинает манипулировать, потому что вот этой самой абстрактной истины не бывает. У меня есть любимый пример, кто читал «Мастера и Маргариту», помните, да, как там события развивались, когда Понтий Пилат допрашивал Иисуса, да, помните Иешуа, помните, да? Там, значит, кто ты такой, жалкий бродяга, чтобы рассуждать о истине? Да знаешь ли ты, что такое истина? Что-то ответил Иешуа на это Понтию Пилату, мы помним, да? Тебя болит голова. То есть он дал ему понять, что это вот истина всегда конкретна, конкретна. Если мы про это забываем, нами начинает манипулировать. Ну, например, вопрос, вот я обращаюсь в зал, вы за мир или за войну? Популярный вопрос, да? Да, популярный. Вы за мир или за войну? Это классический манипулятивный вопрос. Почему? Потому что какой мир? Какая война? Конкретно, да? Вы о чем конкретно? Иногда за мир надо драться, воевать, как воевали наши деды во время Великой Отечественной войны, как сейчас воюют наши дети в зоне специальной военной операции, как я воевал в начале 90-х. Вот. За мир надо воевать иногда, чтобы мир был на земле. Поэтому конкретно, какой мир, какая война. Ну, здесь, я думаю, поясняют, что все понятно, да? Хорошо. Ну, про истину мы только что поговорили, да? Значит, иллюзия полноценного восприятия объективной реальности. Мы с вами воспринимаем окружающий нас мир, и это восприятие ограничено нашими органами чувств, нашим мировоззрением, нашим миропониманием. Но в реальности вот видимый диапазон всех существующих природных колебаний, да, он очень маленький, очень маленький. То есть мы видим очень маленький, мы воспринимаем очень маленькую часть мироздания, но при этом уверены, что мы целиком и полностью все мироздание воспринимаем. Вот тут написано, человек слеп, но продолжает верить, что видит полную картину мира. В чем здесь проблема? В том, что невидимая, неощущаемая нами часть мироздания все равно на нас оказывает очень сильное влияние. на нашу деятельность, на наши планы, на наши результаты, в конце концов, на оценку ситуации. Да? Мы пытаемся принять решение, оценить ситуацию, в которую мы попали. Если мы не помним про то, что мы не все в режиме реального времени ощущаем, да, то можем стать жертвой манипулятора, который прекрасно знает, что что-то в ближайшее время будет на нас воздействовать. Что? Ну, поговорим немножко о модели психики. Вот мореплаватели, особенно подводники, они знают, что чем опасен айсберг. Он опасен в первую очередь подводной частью своей, да? Во-первых, почему? Потому что она невидима, а во-вторых, она значительно больше надводной части айсберга. Так вот, сознательный индивида, то, что у нас у всех на виду, то, с чем никто не спорит, что оно есть, это как раз надводная часть айсберга. А вот бессознательный индивида в большинстве случаев остается в умолчании. Но оно все равно есть, оно все равно влияет на нашу жизнь. Как? Да очень просто. Человек на автопилоте делает очень много в этой жизни, не задумываясь. Очень много. А что значит на автопилоте? Это значит, у него формируются какие-то навыки, да, какие-то стереотипы, опираясь на которые он что-то делает на автопилоте. Типовая ситуация раздражитель, у него типовая реакция. Сразу бездумно, тут же моментально, раз, и отработал. Вот, понимаете, про что я говорю, да? А оно есть, оно живет своей жизнью, если человек не контролирует это бессознательное. Ну, если любого из вас попросить вскочить, пробежать 100-метровку, понятно, что у вас изменится очень много параметров вашего организма, которые врачи, биологи смогут замерить. Но вы ни одним параметром реально не управляли. Поменяется пульс, да, частота дыхания, химический состав крови, обмен веществ и так далее, и так далее. Все это вот бессознательное, да, вот оно. Вот так вот. Но, а в чем надо помнить? О том, что вот это бессознательное индивид, оно находится не в вакууме, да? А в мировом океане чего? Коллективного бессознательного. И получается, что коллективное бессознательное 24 часа в сутки, 365 дней в году влияет на подводную часть айсберга и через подводную часть айсберга на надводную. Да? То есть коллективное бессознательное на нас, на всех постоянно оказывает действие. Наиболее простые примеры. Стадный рефлекс, да? Стайный рефлекс, слышали, да? Попали в толпу, толпа куда-то унесла. Мало кто вовремя опомнился, сохранил субъектность, да, поддался вот этому инстинкту. Вот оно откуда все идет, вот отсюда. Поэтому и во время всевозможных вот этих провокаций, цветных революций, там стоит задача номер один – вывести людей на улицы. Как только людей на улицы вывели, ими вот через стадно-стайные рефлексы, через коллективное бессознательное гораздо проще манипулировать, чем поодиночке. Поодиночке там субъектность сохраняется, критическое мышление, а тут я как все, я как все. Согласны? Значит, типы строя психики. У нас с вами у всех есть 4 основных информационных каналов, которые оказывают влияние на наше поведение, внутренних каналов, не снаружи, которые там внутри. Первое – это инстинкты, безусловные рефлексы. Конечно, они влияют в режиме реального времени на наше с вами поведение, вряд ли кто-то с этим будет спорить, да? Второе – это, значит, условные рефлексы, значит, имеющие культурную оболочку, традиции, обычаи, привычки, стереотипы, навыки от бытовых до профессиональных. Третье. Это разумение человека, вот его интеллектуальные способности, разум его, да, вот он ведет. Мы сейчас с вами общаемся с уровня сознания как раз, да. Ну и четвертое, это тоже внутри нас еще есть совесть и интуиция. Слышали про такое, да? Совесть и интуиция. Интуиция — это то, что дает истину нам в готовом виде, вне рассудочно, вне логически. Вот озарение, какое-то озарение пришло, вот оно. А потом, проверяя на практике, мы убеждаемся, что да, это и есть истина. Хотя мы логически не мыслили, там, не выводили ее и так далее. В зависимости от того, как эти четыре компоненты внутри психики иерархически организованы, что на первом месте, что на втором, что на третьем, в зависимости от того, что является основным поведенческим мотивом, да, выделяют условно 4 типа строя психики. Если основной поведенческий мотив – это удовлетворение инстинктов, это животный тип строя психики. Остальное тоже все есть, но оно подчинено вот этому мотиву. Понятно? Если основным поведенческим мотивом является культурно обусловленные программы поведения, традиции, обычаи, да, как мы с вами говорили, привычки, профессиональные навыки, стереотипы. Так, прошу прощения. То это условно называется тип строя психики зомби-биоробот. Человек бездумно отрабатывает ту или иную поведенческую программу в типовой ситуации раздражителя. Третье, демонический. Что хочу, то и ворочу. Я могу все просчитать, я самый умный, да, в общем-то. А кто не такой умный, как я, это их проблемы. Доминирует над всем разум. Обычно в этом месте спрашивают, что такого плохого, когда доминирует разум. На это сразу готовы два вопроса. Первое. Для того, чтобы спланировать гениальное преступление, ну, например, финансовую пирамиду и кинуть полстраны, нужен разум? Конечно. Еще какой? А для того, чтобы этого мерзавца потом в суде отмазать, нужен разум? Конечно. Конечно, еще какой. Так что, почему плохо, когда доминирует разум? Потому что он подавляет голос совести и интуиции. Понимаете, да? И только нормальный человечный тип строя психики, где творчество подчинено совести, в опоре на интуицию, разум, стереотипы, инстинкты, то есть это все не отвергается, на это все опирается, но доминирует совесть, интуиция, да? Это нормальный человечный тип строя психики. Этому должно быть посвящено отдельная полноценная лекция. Я коротко скажу, почему вот это единственный нормальный тип строя психики. По двум причинам. Даже если мы будем смотреть с точки зрения западного менеджмента, именно в этом типе строя психики человек совершает наименьшее количество ошибок. Наиболее эффективный тип строя психики. И даже те ошибки, которые происходят, они не носят фатального критического характера. Вот мы сейчас коротко 4 типа строя психики посмотрели. А теперь главный вопрос к вам. Какие типы строя психики легче всего подвержены манипуляции и почему? Кто может мне что сказать? Животные. Отлично, отлично. Я очень рад. Итак, легче всего манипулировать, конечно, животным, кнут, пряник, да? Зомби – это бездумная отработка поведенческих программ, так? Демоническим на самом деле тоже можно манипулировать. Это же, ну как... Встречаются два демона, да? Ты такой умный, ты такой талантливый, тебя никто не ценит. Давай вместе договоримся, и мы будем на коне, да? А что потом в результате? Не, а в результате все равно кто-то кого-то кинет. Кинет, да. Вот. И только с человечным типом строя психики очень тяжело манипулировать. Очень тяжело манипулировать. Почему? Потому что доминирует совесть и интуиция. Немножко о совести и интуиции. Значит, совесть – это врожденное религиозное чувство человека, которое оценивает постфактум. Хорошо, плохо, правильно, неправильно. Она никогда не врет. Ее можно либо заглушить, либо игнорировать. Но совесть никогда не врет. С интуицией немножко по-другому. Да, она нам дает в нерассудочно, нелогически готовую истину, да? Но это только при том случае, если человек не одурманивает себя какими-либо легальными, нелегальными наркотиками. Если человек употребляет наркотики легальные, нелегальные, в том числе табак и алкоголь, то, к сожалению, интуиция начинает сначала врать, подставлять, как в том анекдоте про ковбоев, да, там индейцев, а потом просто сходит на нет. Потому что разрушаются те самые тонкие структуры головного мозга, отвечающие за интуицию, и деформируется психологическая настройка, да, единство эмоционального, смыслового строя души. На эту тему тоже может быть отдельная лекция с примерами, но коротко понятно, о чем речь. Да? Значит, какой мы делаем вывод, если мы говорим про типы строя психики? Очень просто. Когда человек, с которым вы выходите в взаимодействие, старается вас куда-то вот либо сюда, либо сюда, либо сюда, да, сдвинуть ваше состояние, настройку, да, значит, он вами собирается манипулировать. Либо на уровне инстинктов, либо на уровне каких-то обычных стереотипов, да? Либо, как говорили, подыграть демонизму, да? То есть, это уже вам звоночек, что не, ну, апелляция идет не к человечному типу строя психики. У вас в вашей психике пытаются активизировать, значит, все, что угодно, только не вот это. Понятно, да? Это признак того, что вами пытаются манипулировать. Ну, основные виды манипуляции, как я вчера мы их перечислили, сегодня по каждому отдельно поговорим. Вот от, значит, слева какой вид манипуляции? Религиозный. Манипуляция различиями. Различиями, религиозными, да, в данном случае. Но я почему люблю эту картинку демонстрировать? Потому что она не так проста, как кажется на самом деле. Кто манипулирует? Можешь сказать мне кто-нибудь? Кем манипулирует, понятно, населением земного шара с помощью трех религиозных конфессий. Кто манипулирует? Там, где это там? На запонках, да? А что это означает? Руки — это символ чего? Исполнителя. Нет, тупого исполнителя. А голова, голова, субъект-манипулятор, остался... Да, то есть USA, да? Для, я прошу прощения, для лохов USA, а на самом-то деле там это... USA — это крайний будет, да? Понятно. Есть такая вульгарная шутка. Если вы видите схему разводки, но не видите в ней лоха, то лох — это кто? Вот. Вот. Ну, понятно, что так или иначе человек начинает подходить и говорить: слушайте, ну вот, я прошу прощения, там, все бабы дуры, а вот мы мужики там, да? Феминистки наоборот, мы затюканные мужиками, значит, давайте-ка мы тут объединимся, все дела там им устроим. Про отцы и дети я вообще молчу, там, про культурные, там, про религиозные и так далее, разделяй власть. Вот о чем. То есть легче всего манипулировать различиями, какими, неважно. Делят людей на свой, чужой, сталкивают лбами, да? И так далее. Вот здесь вот пример манипуляции картинками-образами. Картинками-образами, которые очень часто встречаются в средствах массовой информации. Вот смотрите, одна и та же ситуация с разных ракурсов снятая. Вот видно, кто сзади сидит, да? Ну смотрите, тут вот журналист стоит, который... комментирует, что происходит. А происходит что? Вот если посмотреть с третьего этажа соседнего дома, проплаченная акция, да? Коробочка там 6 на 8 с флажками. И никто, глядя на эту картинку, не побежит на улицу присоединяться. Почему, да? Ну, потому что явно проплаченная акция какая-то, да? А вот этот оператор снимает в упор, и вот какая картинка получается. Видите, весь город в едином порыве вывалился на улицы, потому что все... вместе протестуем против. И, да? Какая реакция у среднестатистического обывателя, лежащего на диване, смотрящего, например, телевизор либо смартфон? Да? А чего я это не присоединился? Вот, да, тут уже вот все единодушно, а я тут как-то это, да? А здесь наоборот. Так вот в чем фишка? Каждый раз, когда вы смотрите на экран ноутбука, смартфона, телевизора и так далее, каждый раз помните про эти две картинки. Вам показывают какой-то нужный фрагмент. Показывают его в том ракурсе, чтобы вызвать у вас определенную реакцию, состояние, склонить вас к определенному решению. Вот здесь вам никто не врет. Видите, мы говорили? Никто не врет, да? Показывают часть правды в нужном ракурсе. Так это практически всех картинок по телевизору касается. Если вы что-то видите, каждый раз вспоминайте, что вам показывают нужный ракурс, а не все как чистую монету воспринимать это. Понимаете, да? Но оно работает и так, и так получается. А что значит? Но мы сейчас о чем говорим? Что манипуляция — это склонение, да, в обход сознания, так? Сознание что видит? Оно же участвует, да, в оценке ситуации, участвует, так? А на самом деле в обход осознанности, да, идет вот это все. Да, показывает нужную картинку заказчика. Да. У нас очень часто бывает по телевидению картинка сама по себе, комментарии сам по себе и контекст сам по себе. Их соединяют вместе, вместе. И получается совсем не то, что в реальной жизни. Вы делаете неправильный вывод, вы принимаете неправильное решение, вы имеете не те последствия, результаты, ради которых в чем-то соучаствовали. Услышите меня, да? Хорошо. Манипуляция эмоциональным психологическим состоянием – классика жанра. У человека надо сначала вызвать, спровоцировать эмоциональное взвинченное состояние, да? Дальше у него не то что критическое мышление, а вообще мышление уходит на второй план. Его ведут эмоции, да? Его провоцируют через эмоции. Эмоции разные – страх, гордость, любовь, недостойные эмоции вроде жадности, сочувствия, жалость, самоуважение. Великолепный художественный фильм «Буратино» советский, вспоминаем, да? Вот песенка кота Базилия «Лисы Алисы», они по очереди вот это все, да, перечисляют. Деток, видите, как учили в Советском Союзе, да? Вроде бы песенка, да, художественный фильм, сказка, а деток учили очень правильно, да? На дурака не нужен нож. Жадность, да? Ему не, значит, ему... Ему покажешь медный грош и делаешь с ним что хочешь. Это жадность, да? На дурака не нужен нож, и ему в три короба наврешь и делай с ним что хочешь. То есть вот эти все, да, вот это все. Ну, а жалость, сочувствие, да? Да. Это же вот, ну, вот эти попрошайки, да? Помогите, чем могите, да? Значит, у меня план 20 человек за день, а вы только пятый. Значит, вот, пожалейте, пожалуйста, все такое. Я вспоминаю советское время, как человек человеку друг, да, помогать надо. Курсантам в отпуск на вокзале еду, ко мне подходит мужчина. Ой, земляк, помоги, ты туда-то, и я туда еду, помоги, вот там то-то, там, ну, там. Ну, я, естественно, я же не знал, что я уже пятый. Я помог. Вот, с тех пор к помощи отношусь очень аккуратно, да, чтобы не помогать мерзавцам и не поощрять неправедные дела. Это совсем не значит, что не надо помогать. Но вы должны помнить, да, вот про вот это. Что? Сейчас, я еще раз. Классика жанра – спровоцировать вас на эмоцию и пока вы во взвинченном состоянии, направить вас не туда, куда вам надо. Вот. Да, пожалуйста, вопрос какой? Да, да, да, конечно, конечно, конечно. Это все классика, так сказать, манипулирования. Но мы с вами говорим о том, как этому противостоять, да. Да, если мы эмоции отбросим, да, и не перейдем ли мы от человеческого строя психики к демоническому? Хороший, очень неправильный вопрос. Спасибо вам большое. Вы знаете, мы живем в реальном мире. Моя задача показать вам на то, что вы можете сталкиваться с определенными проблемами. Эмоции сами по себе нужны человеку. Они его отличают от робота. Но если эмоции правят человеком, то это уже, скорее всего, животный тип строя психики, а не человечный. То есть, если вы видите, что вами кто-то пытается манипулировать через эмоции, вы даже можете подыграть ему. У вас возникнет... Ведь какая разница, вот смотрите, у вас праведная и неправедная эмоция. Главное, как, что в результате получится. Эмоции могут быть праведными, справедливыми. Но если вас в результате облапошат, вам от этого легче будет? Что у вас эмоция была, ну, правильная. Вот о чем речь-то, да? То есть, конечно, эмоции нужны. Но там, где эти эмоции используются в качестве манипуляции, да? В лучшем случае вы подыгрываете манипулятору, чтобы он расслабился, а потом это жестко... Ему да, выруливаете в тот результат, который вам нужен, а не манипулятору. А так, конечно, эмоции, еще раз говорю, оно правильное дело, если под контролем. Если под контролем. Так, здесь какие вопросы? А к подконтрольному может отнестись, допустим, рубль дать этому бедному, который просит, или булочку? Это лучше булочку дать, или руку? Ну, то есть помочь земляку купить билет. Но я думаю, что лучше, конечно, булочку, чем рубль. Это не значит, что это универсальный на все ситуации, значит, этот рецепт, да? Но в большинстве случаев, если он действительно хочет кушать, он будет рад булочке. А если у него это бизнес, то он вас обругает, да? Тогда и рубль давать не надо. Тогда и рубль, да. Давать не надо. Еще раз, важный момент. Эмоции могут быть праведными. Вам никто не запрещает ваши эмоции. Вам лишь говорят, что смотрите поаккуратнее с эмоциями, чтобы не получилось так, что вами начали манипулировать. Значит, манипуляция смыслами и понятиями. Вот это уже вид манипуляции посложнее. Посложнее. Значит, суть метода манипуляции состоит в подмене, искажении и сокрытии ключевых понятий в жизни общества. Ну вот, меня больше всего возмущает, когда начинают использовать понятия неправильно, неадекватно тем обстоятельствам, которым они применяются. Например, вместо того, чтобы говорить, террористы убили такого-то человека, да, убили, наши журналисты любят говорить, казнили. Вообще-то казнить может только государство. Точка. Да? Ну, в любом случае, это как, значит, монополия на легитимное насилие есть только у государства. Когда мы говорим про бандитов-боевиков, что они кого-то казнили, значит, мы априори что? Да, я вам легитимен. Да, мы таким образом, что они даже жизнями могут распоряжаться. Во как, если их не победят, то они вправе и жизнями распоряжаться. На самом деле, надо назвать четко, убили, значит, они убийцы. Вот вам пример, да, использование понятий неадекватных. Тому предмету, где они используются. Вот еще одно любимый мой пример. Понятие толерантности. 20 лет назад про толерантность можно было прочитать исключительно в справочниках либо медицинских, либо биологических. Потому что толерантность означает неспособность организма противостоять внешней инфекции. Неспособность организма вырабатывать антитела, да? Если бездумно мы эту толерантность переносим на социальный организм, это чревато чем? Проседает цивилизационный иммунитет и как результат разрушается государственный суверенитет. Что нам под видом толерантности задвигают? Комментировать излишне, как говорится. Да? А чего нас-то учить терпимости, если наши с вами предки, общие предки, примерно за 300 лет освоили 1/6 часть суши относительно бескровно, относительно других там, цивилизаций западных. Понимаете? Да, мы сами кого хочешь сейчас можем научить терпимости многоконфессиональной, многокультурной. У нас, слава богу, более 1000 лет ни одной религиозной войны. А вот толерантность, вот это безобразие, вот это вот непотребство нам не надо. Причем надо отдать должное, что вот мои усилия, когда на разных мероприятиях там официальных, от федерального уровня до регионального, клеймю это толерантность, смотрю, она начали из официальных документов его убирать. Потому что никому не хочется вот это вот все быть. Значит, это фрагмент документа под названием «Последняя перепись Российской империи». Официальный документ. Что здесь написано? Этнографический состав населения Ставропольской губернии довольно разнообразен, но большинство населения составляет русские. А именно, кто такие русские, дальше перечисляется. Внимание. В официальном документе Российской империи. В том числе великороссов столько-то, малороссов столько-то, белорусов столько-то. Понимаете, да? Они по документам официальным царским все русские. Начало 20 века. Вы понимаете, да, какая? Вот что интересно, да? То есть до революции 1917 года русские, великороссы, украинцы, малороссы, да, тут нет украинцев, малороссы и белорусы, да, это все официально, я подчеркиваю, официально русские, да? А сейчас, после того, как в 17 году великороссов начали звать русскими, малороссов украинцами, у белорусов одну букву там поменяли. Они вроде как три разных народа, у них три разных судьбы. Сейчас вот встречаешься с коллегами, говоришь, все признают, что у нас общая история, но когда говоришь, а есть ли у нас общее будущее, тут уже начинают так это размышлять. А есть ли у нас общее будущее, да? То есть уже понятно, о чем речь. Вот вам манипуляция понятиями, да? Кто такие русские? А это какой год России? Царская Россия. Последняя перепись, да. Вот. Еще раз говорю, документ специально, фрагмент документа, чтобы вот не думали, что там что-то... Да. То есть раньше, до 17 года, русские были и великороссы, и малороссы, и белороссы. Да? А сейчас почему-то вот русские сами по себе, да, украинцы сами по себе, там белорусы сами по себе. Потому что им рассказали, да? Да. Украина не Россия или Беларусь великая? Не... Значит, манипуляция известными историческими фактами. Ну, все мы знаем, что легче всего изгадить историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в сознании молодежи. Почему? Если они будут знать, понимать и гордиться своей историей, да, то у них не будет никаких комплексов неполноценности. Да? Правильно? Они наследники победителей, правнуки победителей. А если начинать заходы говорить, вот Суворов учил побеждать не числом, а умением, а давайте-ка проанализируем. Я просто видел такое. Давайте, говорит, к молодежи обращаются либералы. Да? Давайте проанализируем соотношение потерь СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. И дальше задают вопрос. Сколько погибло, значит, советских людей? Ну, там, 27 миллионов, да? А сколько немцев погибло? Ну, там начинают говорить... Сколько венгров и итальянцев забывают? Сейчас. Это коллега, понятно, он подкованный. Подкованный и все такое. Это же к молодежи идет апелляция. Понимаете, да? Идет двойная манипуляция. Первая манипуляция. Ну, говорят, что... А, ну, там начинают гуглить, смотреть, там 8-8,5 миллионов немцев погибло, да? Ну, дальше говорят, ну, а как же Суворов говорил, побеждать не числом, а умением, а? Ну, вы там трупами забросали, да? И вообще, возможно ли победить в мировой войне не благодаря, а вопреки руководству, да? Ну, те, кто воевали, прекрасно знают, что... Победить можно только благодаря, а не вопреки. В отдельно взятом сражении – да. Но в целом многолетняя мировая война невозможна. Понятно, да? А тут в чем манипуляция? Манипуляция одновременно идет двойная. Первая, как правильно сказал коллега, что воевали против нас Евросоюз номер один в геббельсовской версии, да, не только одна фашистская Германия. Там еще 12 государств воевал. Поэтому считать надо не только немцев. А во-вторых, что еще более важно, надо смотреть на структуру потерь. Не боевые потери. Сейчас. Вот если мы говорим 27 миллионов советских, да, жизней, то там 2/3 мирное население, только 1/3 воины Красной Армии. Да, а вот если... Понимаете, да? А если мы берем потери немцев... то даже если туда войти вот эти ковровые бомбардировки Дрездена американцами и так далее, так они полмиллиона за ночь сожгли там всех. Там обратная пропорция. Обратная. Там 2/3 солдаты вермахта и только 1/3 это вот вынужденные жертвы среди мирного населения. Почему? Потому что наши не занимались геноцидом на оккупированных территориях. А они занимались. Поэтому у нас 27 миллионов жертв, потому что они геноцидом занимались. И вот так вот по каждому факту Великой Отечественной войны можно здесь время 25 минут назад. Коллеги, нам предлагают перейти в 416 аудиторию. Как вы смотрите? А много еще? Может, мы больше будем ходить?